116, Костомаров Н., «Казаки», Москва, Чарли, 1995 год. 117, Костомаров Н., «Русская республика», Москва, Чарли, 1994 год. 118, Костомаров Н., «Русь крещенная», Москва, Чарли, 1996 год. 119. Костомаров Н. «Смутное время московского государства». Москва, Чарли, 1994 год. 120. Костомаров Н. «Старый спор». Москва, Чарли, 1994 год. 121. Костомаров Н. «Земские соборы». Москва, Чарли, 1995 год. 122. Красиков В.А. «Победы, которых не было». Санкт-Петербург, Нева, 2004 год. 123. «Красноречие Древней Руси. 11-17 века». Москва, Советская Россия, 1987 год. 124. Крутов В.В., Швецова-Крутова Л.В. «Белые пятна красного цвета. Декабристы». В двух книгах. Книга первая «Новости прошлого». Москва, Терра, книжный клуб, 2001 год. 125. Крутов В.В., Швецова-Крутова Л.В. «Белые пятна красного цвета. Декабристы». В двух книгах. Книга вторая. «Ах, как славно мы!» Москва, Терра, книжный клуб, 2001 год. 126. Кузьмин А. «Хазарские страдания. Молодая гвардия». Москва, 1993 год. Номера 5-6. 127. Кюстин А. «Николаевская Россия». Москва, Политиздат, 1990 год. Страница 397. 128. Ларичев В. «Путешествие в страну восточных иноземцев». Новосибирск, «Наука», 1973 год. 129. «Латинские юридические изречения». Москва, Юрист, 1996 год. 130. Ленин, В.И. «Детская болезнь левизны в коммунизме». Москва, Книга, 1990 год. 131. Леонов, О. Ульянов, И. «Регулярная пехота, 1698-1801 годы». Москва, Аст, 1995 год. 132. Лехаим. Номера 50-51. Москва, июль, 1996 год. 133. Лозинский, С.Г. «История папства». Москва, Политиздат, 1986 год. 134. Лурье Ф. «Полицейские провокаторы». Санкт-Петербург. «Час пик», 1992 год. 135. Лызлов А. «Скифская история». Москва. «Наука», 1990 год. 136. Мадариага Исабель Д. «Россия в эпоху Екатерины Великой». Москва. «Новое литературное обозрение», 2002 год. 137. Мадер Ю. «Тайна Хансвилла». Москва. Политиздат, 1965 год. 138. Манфред А. З. «Наполеон Бонапарт». Москва. «Мысль», 1986 год. 139. Манько А.В. Августейший двор под сенью Гименея. Москва, Аграф, 2003 год. 140. Маркевич В.Е. Ручное огнестрельное оружие. Санкт-Петербург, полигон, 1994 год. 141. Марков С. Земной круг. Москва, Современник, 1976 год. 142. Махаон. Москва, 1996 год, номер 2. 143. Меженков В. Русские истоки, психология, судьба. Москва, Русская книга, 2003 год. 144. Мейер Голда. Моя жизнь. Чимкент, Аурика, 1997 год. Страница 398. 145. Мемуары декабристов. Издательство Московского университета, 1981 год. 146. Мемуары декабристов. Москва, Правда, 1988 год. 147. Мемуары декабристов. Северное общество. Москва, издательство Московского университета, 1981 год. 148. Мемуары декабристов. Южное общество. Москва, издательство Московского университета, 1982 год. 149. Мир русской истории. Энциклопедический справочник. Москва, Вече, 1997 год. 150. Митрополит Вениамин Фетченков. На рубеже двух эпох. Москва, Отчий дом, 1994 год. 151. Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн. Битва за Россию. Саратов, 1993 год. 152. Митяев А.В. Героические страницы истории Родины. 9-18 века. Москва, Просвещение, 1991 год. 153. Михневич В. Русская женщина 18 столетия. Киев, 1895 год. 154. Можейко И. В. 1185 год. Москва, Наука, 1989 год. 155. Можейко И. В. 7 и 37 чудес. Москва, Современник, 1996 год. 156. Молчанов Н.Н. Дипломатия Петра I. Москва, Международные отношения, 1984 год. 157. Монархии Европы. Судьбы династии. Москва, Терра-Терра, 1997 год. 158. Морозов, Н.А. Повести моей жизни. Тома 1-2. Москва, 1957 год. 159. Моруа Л. Жизнь Дизраэли. Москва, Политиздат, 1991 год. 160. Мыльников А. Петр III. Москва, Молодая гвардия, 2002 год. 161. Мыльников А.С. Искушение чудом. Русский принц и самозванцы. Ленинград. Наука. 1991 год.